Часть 61. «Сегодня я заполучу свою студию обратно», — объявила Лаки. «Вот здорово!» — обрадовалась Бриджит. «Как это ты ухитрилась? Я все могу!» — самоуверенно усмехнулась Лаки. «Разве ты не знаешь?» «Теперь и впрямь начинаю в это верить», — радостно хихикнула Бриджит. Они с Ноной стояли в прихожей. Их чемоданы уже были собраны. «Жаль, что не можете погостить еще», — сказала Лаки, которой в самом деле было жаль их отпускать. «И рада бы задержаться», — ответила Нона. «Но рекламный плакат с Бриджит вот-вот будет готов, а там завертится встречи с прессой и все такое прочее. К тому же нам нужно встретиться с новым агентом, которого ты ей подыскала». Лаки отвела Бриджит в сторону. «А как теперь будет с парнем, с которым ты встречалась?» — спросила она. «С Айзеком, конечно, весело», — несколько замялась Бриджит, — «но теперь я понимаю, что он не для меня». «Только не ставь на мужчинах крест лишь потому, что тебе среди них встретились несколько негодяев», — наставительно произнесла Лаки. «Не буду, обещаю тебе. Есть и стоящие мужики. Надо только поискать. Лень не смотрит на тебя с небес, он позаботится, чтобы ты нашла именно стоящего». Бриджит порывисто обняла ее. «Спасибо, Лаки. Я буду скучать по тебе». «И я по тебе», — крепко сжала Лаки ее в объятиях. «Так что постарайся выбраться ко мне как-нибудь еще». Усадив девушек в лимузин, она вернулась домой и позвонила Джино. Его голос звучал бодро, как всегда. Ничто не могло выбить старого Джино из седла. У него был характер настоящего бойца. «Когда же ее собственная жизнь войдет в нормальное русло?» Горько было сознавать, что без Ленни прошлого уже не вернуть никогда. В половине второго Лаки уже сидела за своим старым столом на киностудии «Пантер». Прежняя мебель прочно встала на свои места, словно никогда не покидала этого кабинета. И Киоко восседал за своим письменным столом в приемной, как в старые добрые времена. «Донна Лэнсмен прибудет в 2:30», — известил ее Буги. «Собирается провести совещание с главами продюсерских групп». «Хорошо», — сказала Лаки. «Как раз то, что нужно». «А Микки приезжает к 2:30 на встречу с одним из распространителей кинопродукции за рубежом. Очень подходящее время». Буги был прав. Ровно через минуту после прибытия Донны Лэнсмен на студийную парковку зарулил Микки. Они встретились в момент, когда Донна выходила из своего лимузина и направились к зданию вместе. Все складывалось как нельзя лучше. Увидев приемный Киоко, Микки нахмурился. «А где Исабель?» Недовольно буркнул он. «Скоро придет мистер Столли». Ворча под нос что-то нелестное о секретаршах, Микки последовал за Донной Лэнсмен в кабинет, но в дверях остановился как вкопанный. Кресло, стоявшее к ним спиной, повернулось на 180 градусов. В нем сидела Лаки. «Сюрприз!» — весело воскликнула она. «Помните, как раньше было?» У Микки отвалилась челюсть, лицо Донны окаменело. «В чем дело?» — заорал, опомнившись первым, Микки. «Какого черта? Что здесь происходит?» «Я вернулась», — спокойно сообщила Лаки, наслаждаясь их бешенством. «Как вам и обещала». «Как это?» — спросила Донна. Ее искривившееся лицо было белым от гнева. «Очень просто», — ответила Лаки. «Прикупила 11% акций «Пантер» и сама проголосовала за собственное возвращение на старое место. И знаешь что, Донна, отныне можешь распроститься с надеждой захватить киностудию вновь, так что можешь потихоньку начинать продавать свои акции мне». Ответа не последовало. Донна все еще переваривала известие, прозвучавшее для нее как гром среди ясного неба. «Конечно», — продолжила, воспользовавшись короткой паузой Лаки, ты можешь предпочесть понести значительные убытки, но в самом деле стоит ли переживать из-за каких-то денег? «Что за хреновина?» — яростно зашипел Микки. «Но ведь у меня же контракт, черт бы его побрал!» «А ты подай на меня в суд», — доброжелательно посоветовала ему Лаки. «Не представляешь, как я буду рада встретиться с тобой в зале судебных заседаний. Но где моя мебель? Где мои бумаги, мои дипломы, черт побери?» — завопил он. «Не волнуйся так, Микки. Все аккуратно доставлено тебе на дом. Я уверена, что все твои вещи дожидаются тебя у подъезда. Абигайль, наверное, уже радуется». «Я этого просто так не оставлю», — продолжал кипеть Микки. На его лбу вздулись голубые вены. «Ну зачем же так? Победителей не судят. Верно ведь, Микки? А ты оказался на стороне побежденных, так что извини». Донна яростно глядела на Лаки, своего заклятого врага. «Ты еще пожалеешь об этом», — процедила она сквозь зубы. «Никто не смеет перейти мне дорогу, слышишь? Никто!» «Ой, как страшно!» — усмехнулась Лаки. «Сейчас умру от испуга». Повернувшись к ней спиной, Донна выскочила из кабинета. За ней последовал Микки. «Кёко!» — позвала Лаки, у которой в этот момент все пело внутри. «Неси шампанское! Такое событие надо отметить!» «А это еще кто с Джонни?» — вполголоса спросил Алекс у Франс, когда Джонни Романо вошел в банкетный зал, где начиналась читка. «Представления не имею», — ответила Франс. «Наверное, подружка. Я и не знал, что у него есть подружка. Каждый день новая. Твои же слова», — напомнила Франс, проказливо наморщив нос. Буквально через секунду в зал влетела Венера и быстро уселась рядом с Джонни. «Познакомься», — торжественно представил ей Джонни свою новую знакомую. «Это Даниэла, моя хорошая подруга из Парижа, а это Венера. Привет, Даниэла», — жизнерадостно поздоровалась Венера. Даниэла лишь устало улыбнулась в ответ. Ее работа вообще-то не предусматривала присутствие на читках киносценариев. Однако, если Джонни платит, почему бы и не послушать? Она уже позвонила в Париж и предупредила няньку, что задерживается на несколько дней. Как раз в тот момент, когда она разговаривала по телефону, к ней ввалился Джонни. «С кем это ты беседуешь?» — поинтересовался он. Просто сообщила няне, что не вернусь в тот день, когда обещала. На его смуглом лице отразилось удивление. «У тебя есть ребенок? Дочка? С ней будет все в порядке, она уже привыкла, что меня подолгу не бывает дома». «И сколько же ей?» 8. «Ты, наверное, сама была ребенком, когда родила ее?» «Мне было 16, значит, пришлось хлебнуть лихо с молоду, зарабатывая на жизнь себе и дочке. И именно поэтому ты избрала эту профессию». «Угадал». Алекс занял место во главе стола. С одной стороны от него сел ассистент режиссера, с другой — представитель продюсера. Через несколько минут он поднялся, чтобы торжественно обратиться к актерам. «Сегодня я не ожидаю ни от кого блестящей игры», — начал он, пробежав взглядом вдоль длинного стола. «Повторяю, это всего лишь читка, цель которой — увидеть, насколько вяжутся друг с другом реплики, насколько у нас получается взаимодействие. В целом, это своего рода эксперимент, который, надеюсь, всем вам понравится». Алекс закинул назад непослушную прядь черных волос и одарил всех своей знаменитой улыбкой аллигатора. «Если у кого-то из вас возникнут возражения по поводу своих реплик, будьте добры, сделайте пометки, а потом подойдите ко мне. Все свежие идеи приветствуются. Итак, вопросы есть? Если нет, давайте приступим, и пусть каждый получит от этого удовольствие, потому что фильмы должны делаться только с удовольствием». Венера тихонько толкнула Джонни. Лицо ее сияло, как у именинницы. Раньше у меня такого не было, я даже не думала, что съемки могут начинаться с этого. Обычно ведь как бывает? Загримируют, причешут, под зад коленкой, и ты перед камерой. «Верно», — согласился Джонни, — «неплохо придумано». Он обернулся, чтобы убедиться, что сидящая сзади Даниэла никуда не исчезла, а потом снова повернулся лицом к Венере. «Тебе никогда раньше не приходилось ощущать особого душевного родства с каким-нибудь почти незнакомым человеком?» — спросил он ее. «Например, встречаешь кого-то и сразу понимаешь, вот она, погибель моя». «Втюрился, то есть». Лицо Венеры потеплело от улыбки. «Значит, она и есть тот самый человек». «Возможно», — осторожно ответил Джонни. «Поздравляю», — незаметно пожала его руку Венера. «Еще одного жеребца захомутали». «Об одном только жалею», — широко ухмыльнулся Джонни. «О чем же? О том, что между нами с тобой так ничего и не случилось». «Что толку жалеть? Поздно уже». «Запомни, Бэби, это никогда не поздно». Донна сидела в своем лимузине. От ярости у нее разболелся желудок. Лаки Сант'Анджело снова выиграла. В это верилось с трудом. Мортон, паршивый трус, наложил на себя руки. Будь он до сих пор жив, Лаки не видать бы студии, как своих ушей. Но почему все ее замыслы наказать Лаки неизменно терпят провал? Даже наемный убийца умудрился промазать, не прикончил, а только ранил Джино. Ранее она намеревалась в конце концов все же отпустить Ленни, но теперь в ее голове вызревал совершенно иной сценарий. С какой стати Лаки должна получить его обратно? Можно сделать лучше — убить его, а потом присылать этой суке его отрубленные пальцы один за другим. Посмотрим, будет ли ей тогда до улыбок. Вопрос только в том, хватит ли у Бруно или Фурио мужества самим справиться с этим делом, или они предпочтут, чтобы Донна наняла кого-нибудь другого. Тут надо хорошо подумать, подобные дела сходу не решаются. Наконец ее осенило. Она сделает это сама. Сама войдет в пещеру и пристрелит Ленни, а потом пошлет Лаки снимки ее любимой дохлятины. И тогда проклятая сука узнает, что все это время ее муж оставался жив, а она, вместо того, чтобы пошевелить мозгами и спасти его, изо всех сил вцепилась в свою сраную студию и тащила ее обратно к себе. Донна приободрилась. Новый план устраивал ее во всех отношениях. Жаль, нельзя поделиться с Джорджем. Он до сих пор ничего не знал о Ленни. Придется сказать ему, что ее отец прихворнул, а потому надо, мол, слетать на Сицилию на пару дней. А там она остановится в гостинице, возьмет на прокат машину, поедет к пещерам и доведет дело до конца. Лаки Сант'Анджело уверена, что ловко поступила. Пусть она вернула студию, зато потеряла мужа. Теперь уж навеки и по делам. Поздравления не замедлили посыпаться, как из рога изобилия. Весть облетела Голливуд в мгновение ока. Одним из первых ей позвонил, чтобы поздравить Фредди. «Не могу выразить, как я счастлив», — протараторил он. «Скажи, что все-таки случилось?» «Так, ничего серьезного», — сказала Лаки. «Просто одна женщина решила продемонстрировать свое могущество. Да только оказалось, что она ни капли не смыслит в кинобизнесе. Скажу только одно. Я просто в восторге от того, что ты в конце концов вернулась. Спасибо, Фредди». «Алекс уже знает? Вряд ли. Тогда скажи ему сама. Он как раз читает вместе с актерами сценарий. Может, и скажу», — задумчиво сказала она. Алекс был в приподнятом настроении. Все шло просто замечательно. Иногда читка становилась для него подлинным бедствием. Он неожиданно осознавал, что подобрал на роли совершенно непригодных людей, и перед самыми съемками приходилось срочно менять актерский состав. На сей раз Все вроде бы сложилось как надо. Венера в роли Лолы смотрелась просто потрясающе. Джонни тоже идеально вписывался в свою роль. Да и остальные актеры, хотя и были никому неизвестными новичками, производили блестящее впечатление. Во время обеденного перерыва Алекс сел за один столик с Венерой, Джонни и его новой подружкой Даниэлой. Она была очень приятной девушкой, только что-то уж очень тихо себя вела. Зато настоящая красавица, глаз не оторвать. У Алекса было подспудное чувство, что где-то он ее уже видел, вот только где? Лили и Франс позаботили, чтобы все актеры чувствовали себя непринужденно. В половине третьего все снова собрались вместе. Не успели они возобновить читку, как Лили тихонько сообщила Алексу на ухо только что дошедшую до нее новость. Лаки Сантанджелло снова во главе «Пантер». «А ты не шутишь?» — не сразу поверил Алекс. «Откуда ты это взяла?» «Из одного весьма надежного источника», — заверила его Лили. «Что ж», — задумчиво произнес он, — «вот мы и снова с миссис Сантанджелло. Может, послать ей цветы? Не вздумай никаких цветов». Раз уж Лаки намекнула ему, что ей пока требуется пространство и время, то он не будет лишать ее ни того, ни другого. Пусть определяется, а Алекс тем временем вплотную займется киносъемками. Творческая работа — самая привередливая любовница, с ней не соскучишься. Они управились к половине пятого. Джонни вылетел со студии, как пробка, увлекая за собой Даниэлу. Венера поднялась с места и восторженно обняла Алекса. «Это самая счастливая неделя в моей жизни», — радостно сообщила она ему. «Теперь мне многое стало ясным. Наши дела с Купером пойдут отныне на лад, а мои съемки в «Гангстерах» под твоим руководством станут именно той вершиной, покорить которую я мечтала много-много лет». «Ты прекрасная актриса», — заверил ее Алекс. «Жаль только, никто раньше не разглядел в тебе этого. Теперь для меня это уже не секрет. Спасибо», — зарделась она, сверх меры польщенная столь редкой похвалой. «Ты слышала новость про Лаки?» — спросил он. «Что с ней еще приключилось? Она вернула себе студию». «Фантастика!» — Венера издала вопль неподдельного восторга. «И когда же? Сегодня?» — Лили, как всегда, пронюхала об этом первой. «Ух ты, да чего же здорово! А теперь угадай, кто к нам идет?» Он обернулся и оцепенел. Это была Лаки. «Привет!» — несмело произнес Алекс, думая, «да чего же она прекрасна в эту секунду!» «А мы как раз тут о тебе говорили», — Лаки улыбнулась. «Только самое хорошее или только самое плохое?» «Только хорошее, иного быть не может», — улыбнулся он в ответ. «А я подумала, что в качестве нового босса просто обязана нанести вам визит». «Я так рада за тебя», — возбужденно проговорила Венера. «И как у тебя только получается? Любая другая на твоем месте просто уползла бы в кусты, а ты находишь в себе силы не только выстоять, но и повернуть все вспять. Возможно ли это?» «Просто знаю кое-какие способы», — загадочно ухмыльнулась Лаки. «Ну ладно, я побежала», — прощебетала Венера, — «а то муж заждался». Глаза Лаки округлились от удивления. «Муж?» — Венера улыбнулась весело и задорно. «Дала ему шанс исправиться, но пока». И она упорхнула. Алекс смущенно откашлялся. «Алекс», — первой начала Лаки, — «студия снова под моим контролем. А вот твой бюджет, хотя пока и на стадии проекта, уже выходит из-под всякого контроля. Может, обсудим этот вопрос?» Он засмеялся. «Ни с кем я не хочу поговорить так, как с тобой. Только поймать тебя трудновато. Теперь, когда я снова у руля, все станет гораздо проще. Я с твоего бюджета глаз не спущу. Можешь полностью рассчитывать на мое самое пристальное внимание. Надеюсь, и на съемочную площадку заглянешь разок-другой. Пришла же я сегодня, сам видишь. Может, тогда и в Лас-Вегас на выходные смотаемся. Кто знает. Кстати, когда ты туда уезжаешь? 3 дня съемок в Малибу, а там в конце недели пора бы и в Вегас. Не удивляйся, если там объявлюсь и я, Лаки, — произнес он прочувствованно. Это будет самый лучший из сюрпризов, на которые я могу надеяться. Что ж, внезапно засуетилась она, словно вспомнив о чем-то важном. Мой визит завершен, мне пора. Взяв Лаки за руку, Алекс проводил ее до двери. — Как тебе мой новый имидж? — Какой имидж? — не поняла она. Он радостно улыбнулся. И было отчего. Взять хотя бы читку, которая прошла на редкость успешно. Сейчас я полностью настроен на съемки, разве не заметно? А это значит, что на ближайшие полгода я оставляю тебя в покое. Это что, угроза или обещание? Как тебе больше понравится? Они улыбнулись друг другу. Лаки села в свою машину и поехала домой, размышляя о невероятных событиях последних нескольких недель. «Донна Лэнсмен, больше медлить нельзя. Пора».